Он набирает номер, ждет. Но никто ему не отвечает. Нет ее. Я набираю номер прокурора Бериндея. Не разбудил? Нет, хотя я уже лег, отвечает он. Лукреция Будеску так и не объявилась. Вот это я и хотел узнать. Ну, до завтра. Спокойной ночи. С Повары мы расстаемся на углу бульвара Магеру, напротив дома кино. Он жмет мне руку и говорит с искренним сожалением. А все-таки жаль, что сегодня не твои именины. Дома на меня обрушивается справедливый гнев мамы. Как я мог за весь день ни разу ей не позвонить? Мало ли что могло со мной случиться. И вообще, что это за жизнь, если я даже забежать домой пообедать не успеваю? Не в первый раз она на меня сердится, бедняжка. Так что я уже привык к этому. Держусь стойко, как и подобает настоящему мужчине. В конце концов, мне удается ее утихомирить, пообещав, что с завтрашнего дня я стану послушным и почтительным мальчиком. Я-то еще ладно бы. Но вот почему ты с Лили так обращаешься? Заводится она по новой. С 10 часов ищет тебя. Звонит каждые 15 минут. Как? Она не пошла на концерт? Не могу я сдержать своего торжества. Какой еще концерт? Ты хоть передо мной не прикидывайся дурачком. Девочка звонила мне из дому. А я потом еще и с ее матерью, с тещей твоей поговорила. Я целую ее снова в благодарность за то, что она мне сообщила. Вот это темпы. Я еще на Лили и жениться не успел, а уж обзавелся, выходит, тещей. Теперь уж по всему, видать, отступать некуда. Мама, осчастливленная моим возвращением домой, ложится в постель. Я тоже, с той только разницей, что переношу на кровати рядом с подушкой телефон. Ну вот. В кои-то веки я принял горизонтальное положение, упершись глазами в темноту. Господи, Боже мой, какое же это счастье чувствовать, как из твоего тела улетучивается капля за каплей усталости, сон тихо к тебе подкрадывается, как кошка на мягких своих лапках. Ровно через 3 часа я вскочил, как ужаленный, от резкого телефонного звонка. Но с просонья мне не узнать голоса, произносящего вежливо, но настойчиво. «Мне очень жаль, капитан, что я вынужден вас разбудить, но такова уж невеселая обязанность дежурного по управлению», — говорит майор Долгеру. Теперь-то я узнал его голос. «Я вас слушаю, товарищ майор. С улицы Икуанеи звонил некто... Он Цан Василия, сосед вашего самоубийцы, его квартира на 3-м этаже, как раз под мансардой, сообщил, что кто-то там ходит на чердаке. Слышен внизу шум, шаги. Ну, это его здорово напугало. Сна у меня уже не в одном глазу. Я вскакиваю с постели. Пошлите за мной немедленно машину. Майор весело смеется. А я уже послал ее. За рулем сержант Гаврилиу. Позвоните Ануцану, пусть не входит в мансарду ни в коем случае. Можете не беспокоиться, опять смеется майор. Ануцану серьезный человек. Он убежден, что это привидение, а с привидениями лучше не связываться. Я одеваюсь, как по тревоге, в считанные секунды, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить маму. Напрасная забота. Выходя из своей комнаты, я сталкиваюсь с ней нос к носу. Она полна жалости ко мне. Опять вызвали, опять мама... Ой, ни сна, ни отдыха, печалится она за меня. Хоть на этот раз не забудь позвонить. Бедная моя мама, хоть ради нее мне бы давно нужно привезти в дом невестку, или хоть разок поехать с нею вместе в отпуск, или же взять на прокат машину и съездить с ней куда-нибудь. Ведь никого, кроме меня, у нее нет на всем белом свете, а я только и знаю, что свою работу. Дача ждет меня на углу с предусмотрительно распахнутой дверцей. Прежде чем сесть рядом с шофером, я гляжу на окна 4-го этажа. Мамино окно освещено, небось, глядит мне вслед. Полный вперед, Гаврилиу, жми вовсю на улицу и Икуанеи. Разбудили мы вас. Ну, такое уж наше ремесло, не переживай. Именно эти слова мы говорим друг другу всякий раз, как он приезжает за мной ночью. Если мне повезет, говорю я себе, я застану там его, то хоть познакомлюсь. Я уверен, что привидение и злоумышленник, совершивший нападение на Лукрецию Будеску, одно и то же лицо. перед моими глазами как бы прокручивается с бешеной скоростью кинолента. Старик Паскару, художник Валериан Брат и шпижон Виски. Тут же я вспоминаю, как мне почудилось, что кто-то подходил к двери мансарды, а потом кинулся вниз по лестнице, боясь, что я его настигну. Может быть, надо взять с собой прокурора, мелькает у меня в голове. Впрочем, зачем? Только чтобы и его разбудили среди ночи. Резкий поворот на полной скорости прерывает мои мысли. Я открываю глаза. Мимо меня проносится спящий Бухарест, погруженный во тьму осенней ночи. Он сладко спит, город моего детства. Вот мы и доехали. Еврелио, зная свое дело, машина бесшумно тормозит. «Мне пойти с вами?» — спрашивает сержант. «Не надо, Еврелио. Я тебя вот о чем попрошу. Выйди из машины и стой в воротах, будь начеку. Если кто выйдет со двора, ты хватай его без стеснения, ясно? И поглядывай на часы. Если через 20 минут я не вернусь, поднимешься за мной на мансарду. С черного хода, понял? Ясно?»